никогда не начинал с крайности. Доходил до них лишь в том случае, если меня не хотели понимать. Сталкивалось много интересов. Ничего толком не было налажено. Все налаживалось и устраивалось на ходу. Не все люди оказались способными сразу же переключиться с военных требований на мирные. 4 года воевали, не 4 месяца. Одним казалось, что раз война закончилась, так можно делать свое дело спустя рукава. Другие никак не желали понимать реалии мирного времени. Очень много проблем было с транспортом, потому что сразу же после победы началась переброска людей и техники на восток, бить японцев. Я очень мечтал схватиться в воздухе с сынами Микадо. Говорили, что среди них было много асов, но не пришлось. А вот с американскими летчиками удалось познакомиться поближе. Поговорить, правда, через переводчика, потому что иностранные языки даются мне плохо. Помню, как сильно удивил меня вопрос одного американского полковника, почему нашим летчикам запрещена вынужденная посадка. Насколько я понял, у американских летчиков было принято садиться на вынужденную по любому поводу, при самом незначительном повреждении. Я объяснил, что такого запрета нет, просто нашим летчикам стыдно садиться с царапиной на фюзеляже. Американец на это сказал, что самолетов много, а жизнь одна. Я ответил, что с таким подходом в авиации делать нечего. Переводчик, как я понял, постарался смягчить мой ответ, но у американского полковника все равно вытянулась физиономия. Не спорю, жизнь летчика, да и вообще человеческая жизнь ценнее машины. Но с мыслью о том, что жизнь одна, в бою делать нечего. Говорю это как специалист по этому вопросу. С такой мыслью долго не пролетаешь. Мои поступки намеренно раздувались завистниками и прочими недоброжелателями. Чуть ли не до небес. Повышу на кого-то голос, начнут говорить, что я его избил. Ударю кулаком по столу, значит, устроил погром. Кто-то из штаба разнесет машины шлагбаум. Говорят, что за рулем был Василий Сталин. Можно было бы посмеяться над дураками, махнуть рукой, пускай брешут, что хотят. Но почти по каждому поводу мне приходилось давать объяснение командующему 16-й воздушной армии генерал-полковнику Руденко. Примечание. Сергей Игнатьевич Руденко, 1904-1990 год. Советский военачальник, с 1942 по 1947 год командующий 16-й воздушной армией, командующий ВДВ 1948-1950, маршал авиации 1955, герой Советского Союза 1944. Не могу сказать, что Руденко пристрастно ко мне относился. Все выглядело справедливо. Поступил сигнал, надо дать объяснение. Но мне казалось, что пора бы уже понять, чего стоят все эти сигналы. Педантичность, с которой Руденко все протоколировал, тоже вызывала удивление. На мой взгляд, проще было бы порвать лживый рапорт, чем требовать у меня письменных объяснений, подшивать все в папочку. Я объяснял это тем, что Руденко был аккуратист из аккуратистов. Не мог допустить, что он собирает материал на меня. Сам он ко мне никогда не придирался. Как вы это объясните? Хорошо, разберемся. Были ли проверки по каждой кляузе? Я не знаю, но кое-что проверялось. Опрашивались очевидцы и причастные лица. Последствий для меня никаких не было, потому что ни одна кляуза не подтверждалась. Однако от адъютанта начальника штаба ВВС маршала Фалалеева, примечание. Фалалеев Федор Яковлевич, 1899-1955, советский военачальник, маршал авиации 1944. В 1945-1946 годах начальник штаба и заместитель командующего ВВС Красной Армии. Маршала Фалалеева я знал, что обо всех поступивших на меня сигналах Руденко докладывает в Москву. Однако значения этому не придавал. Раз командующий армией считает, что обо всем, что со мной происходит, надо докладывать наверх, то так тому и быть. Предполагал, что на этот счет могло быть негласное распоряжение отца. В отношении Руденко меня некоторые товарищи предупреждали, советовали быть на страже, потому что Руденко считал себя несправедливо обиженным в 1942 году, когда за самоуправство он был снят с командования ВВС Калининского фронта по распоряжению отца. Примечание. Сам Руденко в своих воспоминаниях описывает случай, упомянутый Василием Сталиным, так. «Я получил запрос из Москвы. Заместитель начальника штаба ВВС вызвал комбрига Громова. На телеграмме я написал: Громова командировать в Москву в командовании дивизии вступить Буйдукову. Организация полетов целиком захватила меня. Я и забыл про ту телеграмму. И вдруг Москва вызывает меня к телефону. Заместитель начальника штаба ВВС спрашивает: Сергей Игнатьевич, кто снял Громова с должности командира дивизии? Громова никто не снимал, отвечаю я. Подтвердите телеграфом этот разговор, попросил заместитель начальника штаба ВВС. Я подтвердил. Стало ясно, что произошло какое-то недоразумение. Я решил проверить, как оформил штаб мое приказание о командировании Громова в Москву. Через некоторое время принесли текст приказа. Комбригу Громову сдать дивизию Байдукову и выехать в Москву в ВВС. Руденко, Ефимчук. Ефимчук был военным комиссаром ВВС Калининского фронта. Я удивился такому вольному изложению моей резолюции. Ведь мы с военкомом не подписывали такую телеграмму. Кто-то допустил серьезную оплошность. Комбриг Громов, выдающийся летчик, пользовался у Иосифа Виссарионовича Сталина большим авторитетом. Командовать дивизией он послал Михаила Михайловича для того, чтобы тот приобрел на фронте боевой опыт. Когда закончилась Московская битва, Сталин вызвал Громова на беседу. В конце разговора Верховный сказал: «Желаю вам успеха, возвращайтесь в дивизию». «Мне некуда ехать», — ответил Громов. «То есть как некуда? Меня сняли с должности». «Кто снял с должности?» «Руденко». Вот тогда-то и поступил к нам первый запрос. «Кто снял с должности Громова?» Потом второй, третий. Мы едва успевали давать объяснения. Признав их неубедительными, Сталин решил снять с должности не только меня, но и военного комиссара, начальника штаба, начальника связи. Руденко. «Крылья Победы». Москва. Военное издательство Министерства обороны СССР. 1976 год. Но я считал, что никакой обиды тут быть не может. Поняв, что Руденко осознал свою ошибку, отец назначил его командующим авиационной группы Ставки, примечание, то есть Ставки Верховного Главнокомандования, и в дальнейшем его карьере не препятствовал. Однако позже, уже будучи командующим ВВС Московского округа, я узнал, что Руденко пытался от меня избавиться. Делал он это крайне дипломатично, настойчиво рекомендовал меня на повышение в Главное управление ВВС. С учетом моей службы начальником инспекции, продолжение службы в управлении выглядело обоснованным. Почему вижу здесь подвох? Потому что иначе Руденко сказал бы мне, что рекомендует меня в управление. Нет смысла скрывать такое. Сам я, когда собирался рекомендовать кого-то из подчиненных на повышение, говорил им об этом. Это идет на пользу делу. Видя, что его заметили и оценили, человек старается еще сильнее. А тут несколько однотипных характеристик с одной и той же рекомендацией и молчок наводят на размышления. Могу предположить, что причиной стало мое обращение к отцу по поводу поставок армии дефектных истребителей Як-9. Примечание. Но я до этого делился своими мыслями с Руденко и его начальником штаба. Мои соображения не были встречены с должным вниманием. «Надо разобраться», — услышал я в ответ. Поняв, что Руденко этим заниматься не станет и хода делу не даст, я обратился к отцу, тем более случай представился удобный. Мы с отцом встретились в Потсдаме, и он сам стал расспрашивать меня про авиационные дела. Согласен, ни один командир не любит, когда подчиненный докладывает наверх через его голову. Но на это Руденко обижаться не мог. На это мог обижаться Новиков. Примечание. Александр Александрович Новиков, 1900-1976, советский военачальник, главный маршал авиации, 21 февраля 1944, дважды Герой Советского Союза, 1945-1953 1945. В 1946 арестован по авиационному делу. Также обвинялся в присвоении трофейных ценностей. Был осужден, освободился в 1952 году. В 1953 году, после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, реабилитирован и восстановлен в звании. В 1953-1955 годах командовал авиацией дальнего действия. Одновременно был заместителем главнокомандующего ВВС. С 1956 года начальник высшего училища гражданской авиации. Новиков, которого я обошел, обратившись прямо к отцу. Но его я обошел намеренно, поскольку понимал, что так будет лучше. Рекомендации Руденко остались без внимания. Примечание. Не исключено, что Василий Сталин ошибался, когда подозревал Руденко в предвзятом к нему отношении. В своих воспоминаниях Руденко писал о Василии. Полковник Василий Сталин прибыл к нам на фронт немного раньше из первого. Выпускник Качинского училища. Василий Иосифович начал войну инспектором, летчиком под Сталинградом. Командовал 32-м гвардейским полком, потом 3-й гвардейской дивизией. В ходе боев под Берлином он возглавил 286-ю истребительную дивизию. За успешные действия был награжден двумя орденами Красного Знамени. Орденами Александра Невского и Суворова первой степени. Польским крестом Грюнвальда. Руденко, «Крылья Победы». Москва, военное издательство Министерства обороны СССР, 1976 год. Упоминание Василия Сталина в положительном ключе, пусть и довольно скупое, всего в несколько строк, было весьма показательно с учетом того, что мемуары писались в 60-е годы прошлого века и были впервые опубликованы в 1975 году, то есть в тот период, когда о Василии Сталине вообще старались не упоминать, а если и упоминали, то в отрицательной форме. В июле 1946 года я был назначен командиром 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса. Ощущение было такое, будто я вернулся домой. Здесь я служил инспектором по технике пилотирования, командовал дивизией. Встретили меня как родного. С первого же дня я с головой окунулся в дела. Первый этап обустройства на месте уже был пройден, но работы еще оставалось много. Во время одной из наших встреч отец сказал мне, что организаторские способности он ценит очень высоко. Выше может быть только преданность делу большевизма. Руководить тем, что кто-то создал до тебя, не так уж и сложно. Самое сложное – организовать самому. Были его слова. Я понял так, что назначение командующим корпуса – это мое испытание. Впервые в жизни мне доверили по-настоящему большое дело. Нельзя ударить в грязь лицом. Надо показать, на что я способен. Отца волновало, хватает ли мне знаний. «Не думаешь пойти в академию?» – спросил он. Я ответил, что пока не думаю. Я прошел эту академию за время войны. Тем более, что когда мне были нужны другие знания, которыми я овладевал самостоятельно. Надо было разбираться в строительстве, в марках бетона, в других хозяйственных вопросах. Помню, как удивилась Катя, когда увидела на моем столе учебник по архитектурным конструкциям. «Зачем тебе фундаменты?» – спросила она. «Ты что, решил сменить профессию?» «Это из-за ноги?» «Нога у меня часто побаливала». И Кате казалось, что виной тому мое легкомысленное отношение. «Не берегу, мол, ногу, переутомляюсь, ношу неудобные сапоги». Я ответил, что речь идет не о смене профессии, а о приобретении еще одной. В этом я брал пример с отца. Отец считал, что надо разбираться в том, чем руководишь. Иначе как можно принимать решения и отдавать приказы? Сам он знал столько, что все удивлялись. А если вдруг чего-то не знал, то прежде чем принимать решение, изучал вопрос досконально. Не стану ссылаться на других, хотя от многих людей слышал, насколько поражены они разносторонними глубокими знаниями отца. Скажу от своего имени. Мне не раз приходилось обсуждать с отцом вопросы, касавшиеся авиации. Мы разговаривали на равных. Можно было подумать, что отец полжизни провел за штурвалом, а другую половину в конструкторском бюро. С Артемом, примечание. Он точно так же разговаривал об артиллерии. Отец во всем разбирался, от строительства электростанции до атомной бомбы. Но в то же время ему не была присуща самонадеянность. Все вопросы он обсуждал с товарищами, если было нужно, просил дать консультацию. Сейчас пытаются представить так, будто бы он во все вмешивался и всем руководил, не имея понятия о предмете. Это совсем не так. Пусть лгуны дадут себе труд вспомнить, сколько совещаний по самым разным вопросам проводил отец. Да, за ним, как за главным, оставалось последнее слово. Но прежде чем это последнее слово было сказано, отец узнавал мнение других. Его можно было переубедить. Отец прислушивался к возражениям, если доводы были вескими. Он не был самодуром, как это пытаются представить сейчас. Успехи, которых достиг Советский Союз под руководством отца, подтверждают, что отец был талантливым, знающим, опытным, предусмотрительным руководителем. Самодуром был Николай II, который довел страну до края пропасти. Самодуром был Троцкий. Примечание. Лев Давидович Троцкий, Лейб Давидович Бронштейн, 1879-1940. Видный революционный деятель, соратник Владимира Ильича Ленина, автор теории перманентной революции. В первом советском правительстве был наркомом по иностранным делам. С 1918 по 1925 год наркомом по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета РСФСР СССР. С 1923 года являлся лидером внутрипартийной левой оппозиции. В 1927 году Троцкий был выведен из состава Политбюро ЦК, исключен из партии, а в январе 1928 года сослан в Алмату. Ошибок своих не признавал. По решению Политбюро в 1929 году был выдворен за пределы СССР. Самодуром был Троцкий, который едва страну туда истолкнул. Для отца не было ругательного слова хуже, чем троцкист. За всеми делами я старался выкроить время для развития спорта. Спорт очень важен, тем более для военных, тем более для летчиков. Он помогает поддерживать хорошую физическую форму, тем самым являясь частью боевой подготовки. Кроме того, спорт несет в массы соревновательный дух. В хорошем смысле этого слова. Спорт побуждает к развитию и совершенствованию. Также он является хорошим способом проведения досуга. Лучше на стадионе посидеть, болея за любимую команду, чем торчать в душной пивной. Разве я мог тогда предположить, что мои старания по развитию спорта впоследствии будут названы разбазариванием государственных средств на мероприятия, не имевшие необходимости для боевой подготовки подразделений? Любовь к спорту я унаследовал от матери. Она очень любила физкультуру и спортивные игры. Внушала нам с сестрой, что здоровый дух может быть только в здоровом теле. Приучала делать зарядку. В Зубалове, примечание, дача Иосифа Виссарионовича Сталина в районе станции Усово под Москвой, Одинцовский район. Название усадьбы Зубалова получила по имени последнего владельца бакинского нефтепромышленника Зубалова. В Зубалове мама устроила нам настоящую спортивную площадку, чтобы мы не отлынивали от занятий. Сама все придумала, сама начертила и следила за тем, чтобы все было сделано по ее плану. Каждый раз, думая о строительстве какого-нибудь спортивного объекта, я вспоминал нашу зубаловскую спортплощадку. Личный состав знал, что я сторонник занятий спортом и старался соответствовать. От командира многое зависит. Не все, но многое. Люди двигаются в заданном тобой направлении. Я не только спортом занимался, я и учиться побуждал. Требование у меня было, чтобы все офицеры имели 10 классов образования. Иначе нельзя. Авиация передовой – технически сложный род войск. Неучим в авиации делать нечего. По этому поводу у меня был однажды разговор с Жуковым. Он поинтересовался, зачем я предъявляю к офицерам требования, не установленные ни инструкциями, ни приказами. Я объяснил свою точку зрения. Не надо, мол, кивать на войну, не успели. Война закончилась, будьте добры, доучиться. А позже, уже в бытность командующим ВВС Московского округа, я издал такой приказ. В Германии я окончательно созрел как командир. Другого слова подобрать не могу. Переключился с военного режима на мирный, созидательный. Набрался опыта, многому научился. с благодарностью и признательностью вспоминаю эти годы. Это были годы окончательного взросления. Не надо понимать так, что до этого я считал себя мальчишкой. Все мальчишество было выбито из меня в первые же дни войны. Просто накопившийся опыт перерос в нечто новое. Произошел скачок в моем развитии. В 47-м я навсегда распрощался с Германией. Отбыл из Виттенсберга в Москву. Получил новое назначение. Примечание. Виттенберг. Город Лютера Виттенберг. Город в Германии на реке Эльба. В 100 километрах от Берлина. В 16 веке был местом деятельности Мартина Лютера, инициатора реформации. В 1946 году в Виттенберге находился штаб 1-го гвардейского истребительного авиакорпуса.